Так удивительно, что как Миша рассказывал, один раз, вот, когда они ездили в эту отдыхать, я оставался говорить слово, они заехали в церковь в Лепо и там говорили о том же самом. Здесь совсем не совсем такая ситуация. Я просто хочу продолжить. Ну, нет, не я хочу. Я на самом деле не хотел об этом говорить. Но я продолжу то, что будет, то, что говорила в прошлый раз Мария. Во, не помню. Давайте-то его небольшой сделаем. Небольшой сделаем тест. Что было в прошлый раз? Кто был в прошлый раз вообще? Все. А проповедовал кто? Юркина это кто? Пастор. Откуда? Да, он хорошо. Ну это так, это сторонние вопросы, за это пунктов нет. Ладно, а о чем была речь? Как нужно приближаться? Как приближаться? Ну как? Как? Ладно. Значит, вам ничего нового не скажу, ну чего. Как Бог положил, так и будем делать. Ладно. Был такой пример, прозвучал, да? Я еще раз его повторю. Еврейский народ. Еврейский народ благословенный. Выведен из дома рабства. Только их жизнь прижала. Только их заставили делать кирпичи, и в трудности у них на работе они возопили к Богу, и Бог послал к ним Спасителя. Как это здорово, правда, когда трудность, ты только возопил к Богу, и Бог присылает, и народ выводится, и ты получаешь то, что ты хотел. Какой радостный народ израильский выходит, сталкивается с первой же трудностью и отворачивает лицо свое от Бога. Кто из вас так в жизни делал? Я делал. Я делал. Знаете, было так обидно, когда, ну, такая глупость. Ну, глупость. Я помню, я один раз возроптал на Бога, и Он мне в тот же самый момент дал то, что я просил. Да, после того раза я больше не роптал. Вообще. Не потому, что я получил. Я получил, я был рад. Мне было так стыдно. Ну, потерпи. В конце концов, да? И бывает, Бог дает нам обстоятельства определенные в жизни. Бог хочет, чтобы мы не просто имели благословение и радость. Он хочет это. Это одна из частей любви, это одна из граней любви. Это естественно, это забота. Но есть еще грань, когда надо познакомиться. Когда должно быть общение, знаете, как общение, от слова «общий». То есть должно быть что-то, что приводит к общности, что-то, что дает общие взгляды, дает общую жизнь. Да? Самое лучшее общение – это муж и жена. Они поженились, вот они в одном доме живут, у них все общее. Вот это общение. И это не очень такое, это быстрый процесс, дали клятву и все. И больше не отвязаться, да, все общее. Вот мы с вами дали завет в свое время, да, вот на крещение. Вот, это был шаг. Это был шаг нашего единства, нашего объединения с Богом. Шаг того, что мы умерли для старой жизни, воскресли для новой. Для новой с кем? С Иисусом. Ну ладно. Благодарю Бога, что Он так милостив к нам. Благодарю Бога, что Он милостив так ко мне. Я вот, например, не заслужил слово говорить. Это здорово. Бог милостив. Никто из нас не заслужил это слово слышать. Но Бог милостив. Никто из нас не заслужил спасения, но Бог милостив. Не должно быть так. С этим я согласен. Как израильтяне поступали, так быть не должно. Это неправильно. Кто согласен с тем, что это неправильно? Да? Это удивительно. Бог проявляет жесты любви. Не то, что Он покупает, да, но Он ведет народ свой. Никогда не оставлял. Только что-то не нравится, сразу до свидания. Назад в Египет. Да? Хорошо в жизни не делать таких поспешных решений. Правда? Чтобы и с людьми тоже, если что-то не понравилось, сразу не откреститься от него. Ну ладно, это так, вступление. Хочу вам процитировать по поводу этого в абсолютно вне контекста. У Якова написано: «Не должно быть, братья, всему быть так». Не должно быть. Не должно быть. Там говорилось о другом, но это то же самое. Не должно быть. Знаете, мы ищем Божьей помощи. Правда? Кто из вас может своими силами пройти через всю жизнь, святой, безгрешный, праведный, достичь какого-то успеха? Может кто-то? Не можем. Значит, мы нуждаемся в Божьей помощи. Каждый день, правда? А бывает так, что вы в своей жизни кому-то постоянно помогаете, помогаете, помогаете, а он вам все гадит, гадит душу, даже не интересуется вами. У кого-то есть так? Кто-то знает, что это такое? Это очень здорово, если мы не знаем. А с другой стороны, хорошо. Потому что мы бы Бога поняли лучше. Знаете, есть такой пример хороший в Библии. Есть такой царь Иоас. Вторая Паралипоменон, 22 глава. Из 22 по 24 его история. Вот такая очень-очень тяжелая судьба. Сделал он государственный переворот. Царь пошел на войну, и царя убили на войне. И его жена решила так: я хочу сама править над землей, убью всех царских детей. То есть она устроила переворот, перебила своих собственных детей. Что? Повтори, пожалуйста. Паралипоменон, с 22 по 24 главу. С 22 по 24 главу. Это большая история, конечно, это же Паралипоменон. Да? Ну, можете дома почитать, я вам просто рассказываю. Ну, царь Иоас, да? Иоас был один из детей царя, которого тоже хотели убить. Но его сестра смогла спрятать его. Как вы думаете, где? У священника. В доме Божьем смогла спрятать. От убийства смогла спрятать только в доме Божьем. Больше нигде. Куда ни пойдешь, везде найдут. Везде царь царствует. Придешь к священникам, там говорят: у нас Вышний царь, Господь, иди отсюда. Да? Спрятали, спрятали в доме Господа. И он жизнью своей фактически обязан Богу. Тем, что он выжил, тем, что он не погиб с остальными. Все остальные дети царя, мальчики, все были перебиты. 6 лет правила эта женщина потом. Над землей. Над Иудеей. Да? Ужасная история. Ужасную историю попали мы с вами. Из-за греха мы можем погибнуть навсегда. Но нас спасают. И нас приводят в место безопасности, в Дом Божий. Правда? Иоас не во всем был примером. Но пример он в том, что, по-моему, когда ему было 18, он посмотрел на Дом Божий и увидел, что он разваливается. Потому что до него несколько десятилетий правили нечестивые цари, которые строили капища валом и всему остальному, а о Доме Божьем не заботились. И народ, конечно же, пожертвования свои приносил вал. Ну, естественно. И Дом Божий стоял в запустении, были трещины. Его надо было отремонтировать. И этот Иоас, за то, что он был спрятан в Доме Божьем, написано, пришло ему на ум. Да, что надо отремонтировать. Надо отремонтировать это место, потому что он обязан ему жизнью. Это было его отношение к Богу. Это было отношение к этому месту безопасности, которое он имеет. Мы говорим: наш Господь — крепкая башня, да? Имя Твое — крепкая башня, Господь. Убегает в нее праведник и безопасен. Там найдет покой, да? Там находим мы покой, там находим мы защиту, там находим мы подкрепление для своей жизни. Мы находим истину, в которой мы живем. И если у нас нет ответного отношения, фактически я спасся в этом, и Не может ли Бог в свое время потом закрыть эту башню? Надо будет помощь. Надо будет убегать от большой-большой беды. А башня закрыта крепкая от тебя. Потому что ты в свое время пренебрег Господа, да, как Бог обличал многих царей, и Он говорил: друзья твои пойдут в плен, и твоя семья, и ты будешь смотреть на это и будешь унижен, потому что ты пренебрег тем, что говорил Господь. Не может быть так. Может быть, но недолго. Мы имеем милость от Господа, и Господь знает, что мы не можем сразу все. До какого-то момента это заканчивается. Есть милость от Бога. Правда, надо так делать. Чуть-чуть потише. Есть милость от Бога, чтобы Бог прощал нам наши прегрешения и все равно помогал нам, да? Но есть что-то, что Он ищет. И это немного. Бог ищет общение с нами. Ты не можешь отплатить Ему ничем за все Его милости, что Он сделал. Тебя просто нет. Никто не может отплатить. Если мы все вместе скинемся, мы не сможем отплатить. Бог не требует ничего большого. Он все это сделал ради нас. Сейчас я буду доказывать по Писанию, действительно ли это так. Хочет ли Бог общения с нами? Да. Почему вы знаете это? Где? Вся Библия об этом говорит. Давайте посмотрим Иоанна, который мы должны читать, по идее, в этот месяц. Правда? Что-нибудь столько слова из Иоанна. Может быть, специально. Иоанна 4 глава. Ведь Иисус это с 5 стиха, да, там будем читать. Иисус – это образ Божий на земле. Перед своим уходом Иисус молился, Он говорил: «Отец, Я показал Тебя людям». И вот что показывает Иисус. Иоанна 4 глава, с 5 стиха. «Итак приходит Он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Яковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Яковлев, и Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около 6 часа». Самария. Земля, которая традиционно была против Иудеи. Да? Такой раскол был. Центр было Иудейское царство, центр столицы в Иерусалиме было Израильское царство, Идолопоклонское, которого центр был в Самарии, столица. Да? Это был типичный как враг иудеям. Да? И у них был колодец, который выкопал Яков, отец. И Иисус в полдень, вот примерно в такое время, да, только в полдень в Израиле жарко, и Он очень устал. Написано, что Он утрудился от пути, Он устал, и Он около колодца сел. Почерпнуть нечем. Идет женщина. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. И Иисус говорит ей: «Дай мне пить». Ибо ученики Его отлучились в город купить пищи. И женщина самарянская говорит Ему: «Как ты, будучи иудеем, просишь пить у Меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Понимаете, иудеи настолько были враги самарянами, что лучше помереть от жажды, чем поговорить с самарянами. Ну, в восприятии. Да? Иисус говорит с ней. Иисус говорит с ней. Ему не безразлично. Это настолько удивило, это потрясло, это привлекло ее внимание. Ну, например, я не знаю, меня бы очень потрясло, вот если я вот иду по улице, да, ко мне подходит, и там какой-то такой человек там богатый, да, знаете, я как не знаю, как с такими людьми даже говорить, не общаюсь, он там подходит тебе и говорит: «Друг, дай мне попить, там, не знаю, воды, что у тебя в руке». Такой: «Ух ты! Ты же богатый дядька, что ты со мной говоришь? Вон магазин». Да? Иисус не зря заговорил с ней. Ему был не безразличен этот человек. Иисус искал общение даже с врагом фактически своей страны. И если мы читаем дальше, Он говорит с ней, И он общается с ней, и он пытается объяснить ей, кто он такой. Он не просто взял попить у нее воды. Это был всего лишь повод, чтобы заговорить с нею. Это всего лишь такой сторонний абсолютно повод, чтобы заговорить с нею. Это нужно было. Но ему было важно показать, кто он. Для этого он применил Божий дар. Он пророчествует ей и говорит, то, что ты сейчас живешь, у тебя было 5 мужей, с которым ты сейчас живешь, не муж тебе. Все об ней знает он. Все знает, что она живет с мужиком, не поженившись. Знает он, что он, ну вот человек такой, неправильный поступок перед Богом. И он знает, и он пытается достичь ее, и пытается объяснить ей, что он Мессия. И он это делает. Если мы читаем, он здесь говорит. Ладно, так меня слышно? Слышно. Врубайся. Слава Богу за аппаратуру. Ладно, так мне будет свободнее без микрофона с вами говорить. Правда? Поближе. Иисус ищет общение. Ищет общение даже с грешным человеком. И мы здесь читаем. Она говорит ему. Знаю, что придет Мессия, то есть Христос, когда Он придет, то возвестит нам все. Иисус говорит ей. Это я! Я пришел, чтобы рассказать тебе о том, как иметь жизнь. Я уже пришел к тебе. Это я, Мессия. Он ищет это общение с ней. Он пытался ей объяснить это. Знаете, в нашей жизни Бог часто хочет нам что-то о себе рассказать. Но мы обычно заняты своими делами, да, вот она шла воды начерпать. Но Бог даже в этом прорывается. Он хочет показать. Давайте еще что-нибудь почитаем об этом. Да, мы видим, что Иисус сам бывало искал. Если мы читаем дальше в Иоанна, в 5 главе, там написано про человека, который лежал 38 лет. И написано, что Иисус нашел его. То есть он пришел в Иерусалим, в купальню, и он ходил между людьми, и он искал вот этого человека, который лежал. И он разговаривал с ним. Написано, что когда он узнал, что тот лежит 38 лет, тогда он у него спросил, хочешь ли быть здоров. Он общался с разными людьми, спрашивал, какие у вас проблемы, какие у вас заботы. А с этим он заговорил, ну ты, что с тобой? Я не могу ходить, не могу встать. Сколько это происходит с тобой? 38 лет. Иисус сам искал этого человека, которому помочь. Он говорит, хочешь ли ты быть здоров? Посмотрите, сколько людей прибегают к Иисусу и говорят, пожалуйста, Господи, помилуй меня, моего сына, исцели его. Он сам пришел к этому человеку. Кто-то прибежал к нему, были люди, к которым он сам шел. Не всегда в твоей жизни будет, что тебе будет Бог присылать людей. Когда-то придется пойти к нему. Кого-то навестить. В особенности вот больного, как Иисус навестил. И когда ты говоришь, да, хочу быть, не встань, пожалуйста. Иисус нашел способ, нашел этого человека, с которым он хотел общаться. Нашел этого человека, нашел способ с ним заговорить. Нашел способ ему помочь. Он сам искал этого. Это наши отношения с Богом. Отношения это не то, что рисует. Возможно, может для вас актуально, кто помоложе. Я вырос на голливудских фильмах. Я привык, что отношения это такой розовый свет, что когда ты увидел человека, с которым ты проживешь свою жизнь, там помутнение идет вокруг него искры летят и музыка приятно играет. Вот так не происходит никогда. Ну нету такого в жизни. Ну бывает, иногда, когда там уже гормон, там да, все помутнело, и искры, но не вокруг, а из твоих глаз, и все такое, да. Ну так оно не выглядит. Отношения действительно крепкие, сильные. Они выглядят никак со стороны. Ты берешь сумку и несешь. Но у тебя общая жизнь с этим человеком. У тебя отношение к нему выражается просто в том, что ты сумку несешь. Не как там показывают ресторан, автомобили. Он там для тебя с мамой поругался. Ну что за глупости? Вот людям показывают это, и они хотят. И для них отношение вот это... Как только заканчивается, все, разводимся, да? А так нет. Это не общение, это не то, что ищет Бог. Он ищет, чтобы наше сердце с Его дышало одним и тем же. Так интересно. Я не хотел говорить на эту тему. Я не хотел. Я говорю, Бог, я не считаю, что я прям так сильно знаю Тебя, чтобы говорить на эту тему. Мне Дух Святой говорит, разве ты не знаешь, что я в этом так поступаю? А в этом так? Разве ты не знаешь, что я тебя это хочу или то? И что-то думает, да. Ну, я знаю, и что? Он говорит, вот ты знаешь меня. Вот ты знаешь меня. Ты знаешь, что я жду от тебя. Ты знаешь, что я думаю о тебе, о других людях. Ты знаешь, что о чем я дышу. Ты знаешь, ты можешь об этом делиться с другими. Ищи больше. Всегда будет что-то, конечно, больше, я не спорю. Но это и есть это общение. Не надо на него так смотреть. Вот меня бы вчера отключили. И когда я так смотрел на это, думаю, ну как же я знаю тебя? А для него это ценно, гораздо ценнее, чем я смотрю на это. Для него ценно то, что я знаю, там, не знаю, его привычки, что он, как он поступает в тех или случаях, не знаю. Это ценно для него. Это ценно для людей, с которыми я общаюсь, что они знают. Вам не ценно, когда знают ваши привычки? Мне очень приятно. Мне так кто-то хоп, говорит и делает что-то, вот как будто уже знает, как я поступлю. Я говорю, как ты знал? Да, я тебя знаю. И так приятно. Нет, ну если в хорошем, если в плохом смысле, конечно, там. А я знал, что так поступишь, что там уже. Ну, надо каяться. Бог ищет общение с нами. Бог ищет, чтобы мы жили одной жизнью с Ним. Чтобы у нас была одна судьба, чтобы у нас не было противоречий с Ним. Он ищет этого. И для этого Он бывает и дает нам многие блага, чтобы привлечь наше внимание, чтобы показать свое сердце. Давайте прочитаем дальше. Иоанна 13 глава. А вообще, там столько, можно читать 3 главы подряд. Вот, пишите себе, дом читается с Иоанна. Ну, вы так должны прочитать. Да, Иоанна с 13 по 17 главу можно читать. Там все об этом только говорится. 13 глава с 33 стиха. «Дети, недолго уже быть мне с вами. Будете искать меня, и как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти. Так и вам говорю теперь». Иисус прощается с учениками. Он говорит, вы не сможете прийти. Но в отличие от фарисеев, к которым он не имел вообще никаких отношений. Фарисеи сказали, что он убить себя хочет. Вторые сказали, что хочет к римлянам идти. И никто не обратил внимания. Да? Здесь он говорит с учениками, и он пытается объяснить им это. Все 3 главы, если мы внимательно читаем, и если мы рассмотрим каждое слово по смыслу, то мы видим, что Иисус повторяет одно и то же, одно и то же. Он говорит, я ухожу, вы не можете сейчас прийти за мной, но я приду, и вы еще раз увидите меня, я воскресну, потом я уйду еще раз, я пришлю вам Духа Святого. Он повторяет 3 раза, больше, что Он пришлет Духа Святого, что не оставит нас одним. Он говорит, и Он все предупреждает, Он говорит, чтобы вы не боялись, чтобы вы имели во мне мир. Он написан в конце. Сия, он сказал, чтобы вы имели во мне мир. Но мужайтесь, я победил мир. Да? Он им объяснял по много раз, что он от них хотел. И он пытался им объяснить, что он уходит, что он приносит жертву себя. И потом он вернется. Он пытался им объяснить. Не то, что он просто сделал и взял, да. Если бы это был бы просто там раб человек, да, там, если бы Иисус не хотел бы иметь с ними таких отношений, бы просто сказал, верьте, и ушел бы. Но он потратил столько времени, чтобы объяснить им свои планы. И в конце он говорит, «Сия и заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, я уже не называю вас рабами. Ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Понимаете, чем отличается в глазах Божьих? У него миллион ангелов. 100 миллионов. Ну, если я правильно трактовал Библию, в одном месте у него 100 миллионов ангелов, не считая других самых разных существ. Кого он называет друзьями? Нас. Но ангелы же всегда послушны Богу. Мы послушны Богу всегда? К сожалению, нет. Не должно быть так, но мы стараемся, чтобы так не было. И мы достигнем этого. Но бывает, что нет. Но он называет нас друзьями. Потому что он общается с нами. Потому что он открыл нам секрет отца. Представляете? Яков, да, знаете, как Яков. Я так читаю, после всех откровений, что там было у него. После того, как он знал, кто такой Бог. Его сыновья пошли и перебили город. И не то, чтобы им сказать, что вы делаете, и выпороть их, ну хотя бы. Он говорит, что вы наделали, сейчас придут на меня с армией. Что я с ними сделаю? У меня нет людей, чтобы воевать. Вот он, сразу. Яков, трусливый, еще что-то. Однако же Бог называет себя Богом, Богом Авраама, Исаака и Якова. Они... кого-то другого, понимаете? Он говорит, я этого Бог, это вот принадлежность моя. Вот она разница. Бог очень ищет общение с нами. Он говорит каждому человеку в Еремии 33:3, воззови ко мне, я отвечу тебе. И я покажу тебе, что великое недоступное, чего ты не знаешь. Что у нас великое недоступное? Эверест? Да. Есть люди, кто достигли. Ничего там такого специфического нет. Ну, с горы, видишь, облака, еще что-то. Дышать не может без кислорода и маски. Ну, интересно. Но это не недоступно. Кто-то достиг этого. В космос люди полетели. Это тоже доступно. До чего мы не можем дотянуться? До впадины. До впадины? Мы опустились. Опустились в Мариамскую впадину. Уже много десятилетий назад. Мы не жадные опустились. Ну, кто-то опустится, это тоже достижимо для людей. Не другого, тоже нет. Кто-то заиграл. Знаете, есть вещь, которую человек никто не может достигнуть, если Бог его сам не откроет. Это Божье сердце. Там столько условий, чтобы иметь вообще... только чтобы с Богом рядом стоять, столько условий. Должен быть праведный, и там тысячи заповедей. И не только в деле, но и в слове, и в мысли. И ты не можешь даже к Богу приблизиться, а Бог открывает ему свое сердце. Это великое, недоступное. Это его мысли. Это то, как он видит вещи. Это то, что он думает о нас. Кто об этом знает? Никто об этом не знал. Никто из ангелов об этом не знал. Божьи планы никто не знал. Написано, если бы сатана знал, что планирует Бог, никогда бы не распяли Иисуса. А своим ученикам он сказал, еще до того, как распяли, не меньше, чем 3 раза написано в Библии, он их предупреждал, он говорит, убьют меня, убьют. У Никодиму говорил, который вообще не был даже как в среде его учеников. Иисус пытался объяснить ему, что он не просто учитель, ушедший от Бога, что он спаситель мира. Ему было очень важно, чтобы Никодим понимал, кто он. Из этого понимания исходило спасение, фактически. Люди понимали, говорили, ты Христос. И это приносило спасение, когда они признавали его мессией. Написано, кто исповедует Иисуса Господа, да? Кто спасется. Кто спасется. И это фактически побочный эффект от того, что мы знаем Бога. Спасение фактически побочный эффект. Он идет. Мудрость. Это побочный эффект от того, что ты Бога узнаешь. Когда ты видишь, кто такой Бог, как Он основал Вселенную, почему, что, где стоит, как. Когда ты понимаешь, как правильно поступать, и как поступать так, чтобы в твоей жизни был результат. Разве нет? Давайте хороший пример. Мария не понимала Бога. Понимала часть какую-то. Да? Это ближе относится к христианам, потому что ну, мы все-таки с вами христиане, даже что-то знаем, правда? Не совсем уже там. Что-то знаем. Мария тоже что-то знала. Вот, и почитаем. Почитаем, что она там знала. Все тоже Иоанна. 11 глава. Сначала сразу будем читать. «Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и оттерла ноги его волосами своими». То есть, это женщина, которая уже, ну вот эта, которая оттерла ноги волосами. Это она понимала, Иисус говорит, что она подготовила тело на погребение. Она понимала, что там Иисус. Но она не понимала все силы Христа. Сестры послали сказать ему: «Господи, вот ты люби, вот тот, кого ты любишь, болен». То есть они знали, что Иисус может исцелить. Для них это не было что-то новое, они это видели много раз. Иисус, услышав то, сказал: «Это болезнь не к смерти, но к славе Божьей, да прославится через нее Сын Божий». Ну, то есть, как бы, дело в шляпе. Сейчас Иисус придет и исцелит. Все. Мы своим разумом понимаем, решение есть. В Библии написано: ранами Иисуса мы исцелились, решение есть. Да? Все как бы. Иисус же любил Марфу, сестру ее и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. Специально. Не пошел. Не пошел исцелять, не побежал. И мог, хотя он мог словом исцелить, мы знаем, до этого он исцелил сына царедворца. Просто сказал: «Иди, сын твой здоров». Там 35 километров было до того города, из которого он сказал. И тот стал здоров. А тот потом еще целый день шел, тут вот тот город, чтобы узнать, что его сын здоров. А тот уже был здоров в том часу. Иисус мог это сделать, но не сделал. Когда же услышал, что он болен, то пробыл два дня. После этого сказал ученикам: «Пойдем опять в Иудею». Ну и туда они боялись, что их убьют или еще что-то. К тому моменту Лазарь уже умер. Иисус, придя, нашел, что он уже 4 дня в гробе. Ну, это понятно, какое-то время заняло, что он пошел, 2 дня подождал, потом, пока он дошел, какое-то время прошло, человек вообще уже умер. И реакция, да? «Многие из иудеев пришли к Марфе, Марии утешать ее и печали. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Мария же сидела дома. Когда Марфа сказала Иисусу: „Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой“». Да? То есть мы воспринимаем это так. Бог подвел. Подвел. Как бы сказал, что придет исцелить, и не пришел. Если бы пришел, то не умер бы. «Но и знаю теперь, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему: «Знаю, что воскреснет в воскресенье в последний день». Ну, она знала. Она знала, много чего знала, но этого было недостаточно. Иисус хотел ей открыть больше. Иисус говорит ей: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если умрет, живет». То есть, он не просто там исцелил или еще что-то. Он владыка над смертью и жизнью. Он пытался ей показать, что он больше даже. Больше, чем она думала. Он пытался открыться ей больше. И она говорит ему: «Так, Господи, верую, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Ну, по теории понятно, что ты больше всех. По теории понятно. Сказав это, пошла и позвала тайно Марию. И там снова Мария побежала, и они плачут там. И говорят: «Ну что такое, Иисус, если бы ты был здесь, он бы не умер», и все. И Иисус приходит, и вы знаете, что он делает. Во-первых, он прослезился. Он не выдержал этого. Он видел горе людей. Он знал, что Лазарь умер, от этого он не плакал. Когда он видел горе людей, которые там вокруг, Ему захотелось плакать. Плакать вместе с ними. Он разделял чувства тех, кому он служил. И потом Иисус благодарит отца и говорит: «Лазарь, выйди». И они отваливают камень, он выходит. Я представляю, как это перевернуло в голове многих людей все об Иисусе. Я думаю, сперва это повернуло не в ту сторону, да, они говорят: «Ну что ты не пришел? Ты опоздал. Человек уже умер. Ты опоздал». Мы Богу можем сказать: «Ты опоздал! Все! Поезд ушел». А потом Бог поворачивает так, что ты говоришь: «Какой я был дурак». Я говорю: «Я роптал на Бога, что ты мне не даешь? Он мне дал». И я понял, что я был дурак, когда я роптал. Богу было очень важно, чтобы эти люди, его близкие люди, в момент, когда он уйдет, когда его убьют, они точно знали, кто он. Богу было очень важно, чтобы иметь эти отношения. Ему было очень важно, чтобы люди понимали его. Правда? Чем мы отличаемся от них? Ничем не отличаемся. Бог хочет, чтобы мы знали его. Мы уже поняли, да? Вы мне ответите. Мы уже поняли. Ты нам доказал. Филипп, кстати говоря, не понимал. Видите, когда он уходил, тут назад, если вернуться. Иисус говорит: «В доме отца моего обителей много. Если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам». То есть он говорит: вы остаетесь на земле, потому что Бог хочет больше людей забрать из земли, больше людей спасти. И когда я пойду, да, и куда я иду, вы не знаете, вы знаете, и путь знаете. Фома же сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, а как можем знать путь?» Ученики его не очень понимали. Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Такой ответ еще больше сбивает с толку. Что за путь? Он говорит: «Я есть путь». Не понимаю. И Филипп уже не выдержал. Он говорит: «Господи, покажи нам Отца, и хватит. И довольно для нас. Ну сколько можно, я не могу это слушать». Иисус говорит: «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Как ты не понимаешь? Видевший меня видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца?» Он пытался объяснить, что он образ Бога на земле. И поставить Бога живого. Он пытался это объяснить. Пытался показать, что он от Отца, что он для того, чтобы показать Отца. Что Бог не чушь, что он пытался показать. И мы смотрим на Иисуса, и мы видим сердце Отца. И это важно. Это важно. Я бы столько раз уже ушел бы от Бога, потому что думал, что он меня не может простить. Но когда я читал про Иисуса, что он прощает, он не такой. А я понимаю, что это сердце Отца. И это держит. Так это здорово. И он пытался им это объяснить, и он удивился, что люди, которые так долго с ним были, они этого не знали. Мы можем попасть в ту же ситуацию. Как Павел пишет церкви в Коринфе: «К стыду вашему говорю, многие из вас не знают Бога». Там очень интересно. Там он говорил тому, что люди, они грешили напропалую. Потому что они не верили в воскресение. Они не понимали, что будет воскресение мертвых. И там написано: будем есть и пить, завтра умрем. Только от того, что люди не понимали, кто такой Бог, что Бог есть воскресение истинной жизни, что Иисус воскресит всех последних. Они не понимали Божий план, не были друзьями Бога. Им не было это открыто, или они не искали этого. Павел стыдил, говорил: это ваш стыд, что вы не знаете. Стыд, что вы не знаете Бога. Он говорит: воскресение будет. А кто говорит, что не будет, к стыду, вы не знаете Бога, что будет воскресение, что вам придется дать отчет за ваши дела. То есть это очень важно. От того, что мы знаем Бога, это не только исполняет фактически наше предназначение или еще что-то. Это меняет всю нашу жизнь, это дает нам удивительную мудрость. Если мы смотрим фарисеев, которые не знали Бога, и он им говорит: «Я есть на хлеб. Кто не ест плоть мою и не пьет кровь мою, не может иметь жизни вечной». У людей бфф, Каннибализм! Какой ужас! Законом запрещено! Ба! Я это читаю, у меня это никаких проблем. Я понимаю, о чем говорит Иисус. Потому что я знаю Его. Они не знали Его. Они не понимали, кто Он. Даже после того, как Он показал им чудеса, они все равно не поняли Его. Из этого следует, из всего, что вам сейчас рассказал, следует, знаете, как Павел пишет теорию, а потом говорит, итак, братья мои, делайте то и то, да? То есть это все была теория. Это все была теория. Теперь к практике. Что делать, чтобы знать Бога? Что делать? Давайте прочитаем молитву «Отче наш». Где она находится? Шестая глава. А стих? С 9 по... Отлично. Ладно, ну нам важно начальный адрес, да? Посмотрите, что говорит Иисус про молитву. Он говорит, молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое. Первое, что ты говоришь, ты обращаешься к Богу, обращаешься как? Бог, восседающий на херувимах. Отцу обращаешься. Говорит, да святится имя Твое. Как бы было бы здорово, если бы больше людей узнали бы Тебя. Видите, о чем первым молится Иисус? Он дает нам пример. Он говорит, как больше бы людей бы знали бы Тебя, что Твое имя светилось, чтобы больше людей знали Тебя. Можно приходить к Богу в молитве, не просто приносить наши нужды. Можно спрашивать, что мы можем сделать для Его Царства. Можно благословлять города или все что-то. Можно искать, что мы можем в нашей жизни сделать. Можно размышлять. Можно просто в молитве, можно попеть, исполниться Духом Святым и просто начать думать о своей жизни. Почему такие вещи происходят, другие? Здесь написано, придет Царствие Твое. Куда? К нам, в нашу жизнь. Как оно придет? Откуда мудрость? Как Царство устанавливать? Ты исполняешься Духом Святым. И потом в молитве ты начинаешь размышлять. И ты слышишь мысли Духа Святого. Ты понимаешь, что Он говорит тебе. Когда молитесь, не молитесь просто. Ну просто, знаете, как нужды рассказал, и все. Расскажите, пускай нужды, исполнитесь Духом Святым, и потом начните думать о том, что происходит вокруг вашей жизни, в жизни города. Что вы можете сделать? Бог откроет вам удивительные вещи. У меня было море откровений таких. Я просто сидел с Богом и просто, ну вот у меня какая-то беда, я начну рассказывать. Такая беда. Здесь дальше написано, приносите заботы, да, хлеб наш насущный, такая беда. И ты начинаешь рассуждать. И со временем ты понимаешь, что ты уже не ты рассуждаешь, ты уже мысли Духа Святого слышишь. Ты можешь слышать ободрение, ты можешь слышать научение, как тебе поступить в такой ситуации, ты можешь слышать местописание. Ты можешь что угодно услышать, и вся твоя жизнь, ты поступаешь, поэтому и все меняется. Царствие Божие приходит, нужды, они находят свое исполнение в этот момент. Очень часто я готовлюсь к проповеди, я думаю, ну так раньше было. Мне надо слово достать. Господь, дай мне слово, дай мне слово, дай мне слово, дай мне слово, дай мне слово. Не работает. Потом приходишь, просто начинаешь молиться, не думаешь ни о чем. Это слово мне пришло, я ехал на машине, и я молился просто. Я просто говорил, Бог, спасибо тебе за жизнь, которую дал мне. Что я не живу в тьме, что мне так здорово, что я вижу, как вещи происходят, что мне надо плутать. И бац! Оно приходит. Не потому, что я пытаюсь у Бога вытащить благословение. Я нахожу Бога, с Ним приходит куча. Все благословения, как напишется. Ищите прежде Царствие. И все это приложится. Оно прикладывается. Бог приносит это сам. Не надо за этим бежать, не надо об этом умолять. Еще много. Хорошо, просите Бога, возлагая свою заботу. Я не говорю об этом. Но я говорю о том, что ну так оно в жизни работает. Эту проповедь я готовил. Я думаю, ну что я буду готовить проповедь? Стал читать Иоанна. Читаю Иоанна. Потом, ну смотрю, уже поздно. Думаю, ну, как бы пора бы уже и поготовиться. И так, бж, откровение. Чик, тут вы, Иоанна, тут. Никто не искал. Снова оно пришло с ним. Зато искался Бог. Бог был найден. От Бога есть слово. Никаких проблем. То есть, когда вы исполняетесь, когда вы размышляете в молитве, Богу не важно, Богу чем важно. Богу не важно, скажем, там, ну, там, что у вас, так сказать, нет, неправильно выразился. Богу очень важно, что у вас в жизни происходит. Он ищет, он даже ищет это общение с вами. Посмотрите, мы говорили, он искал людей сам. Он пытался им объяснить свое сердце, он попытается вам объяснить его. Об этом мы находим объяснение, знаете, как непрестанно молитесь, не переставайте. Что это значит? Это значит, какая бы ситуация в моей жизни происходила, что бы ни происходило, я обо всем этом молюсь. Я все это сразу приношу перед Богом, и я сразу знаю Его мнение. А как иначе я узнаю Его? Вот как можно иначе узнать Бога, если ты не знаешь Его мнение на ту или иную ситуацию? Как бы Бог поступил в той или иной ситуации? Мы же людей так же самое узнаем. Мы смотрим, ситуация, человек поступил так. Мы знаем, да, значит, человек такой. Если он постоянно поступает так в аналогичных ситуациях, мы там знаем, человек надежный или ненадежный. Мы знаем, правильно, мы так проверяем. Бог хочет, чтобы мы его так проверяли. Мы говорим, непрестанно молитесь. Узнай, что я думаю. Поступи так, проверь меня. Слово Божье исполни. Какая есть нужда, сразу исполняешь Духом Святым и размышляешь перед Богом об этом. Или молишься, или... Ну, это нормально. А почему нет Божьих ответов? Потому что нет такой молитвы. Потому что мы ищем ответы, мы не ищем Бога. Мы подходим к Богу как к шкатулочке такой. И Бог отвечает даже, так? Ну, недолго. Потом шкатулочка закрывается. Потому что Бог тоже не хочет, чтобы мы сидели в таком состоянии. Бог хочет как-то нас вывести, чтобы мы жили в полноте. Не то, что Он там супер-пупер, а я зажму, пока ты это не сделаешь. Нет, но Он хочет, чтобы мы были в полноте. Ладно, что еще можно делать? Можно заботы Богу отдавать. Мы уже говорили об этом. Чтобы наш разум был свободен для того, чтобы думать о Божьих вещах. Не о телевизоре, например. Как люди помолился там. Я сегодня уже помолился, пойду развлекаться. Разум все свои заботы возложил на Бога, разум освободил, и смотришь телек. Свободный разум, вспаханную почву, чистую сеется сорняк. Отдайте свои заботы Богу, чтобы не думать о них. Бог решит вашу ситуацию. Я свидетель этому. Вот, кто знает, что у меня сейчас на работе полный завал. Я просил Бога, говорю, подержи меня. Он поддерживал меня. Потом мне надоело, говорю, ладно, все, всю ситуацию тебе отдаю. Что-то как-то и помирился с начальником, что-то там вроде пошло. И меня переведут, наверное, от него подальше чуть-чуть, я буду спокойно жить без всяких нервотрепок и зарабатывать деньги. Нормально. Это Бог вмешивает в ситуацию. Есть разница. Зато разум свободен для того, чтобы думать не о том, как мне плохо все на работе, я не могу уснуть, потому что мне все плохо. Мне тогда отдаю эти заботы, я могу свободно перед сном молиться, радоваться, вспоминать о Божьих делах хороших. Что еще можно делать? Можно по-другому относиться к Библии. Можно искать здесь новое, искать здесь что-то о Боге. Потому что частенько бывает, мы не все понимаем о Боге, вот изначально мы все не понимаем о Боге. Бывает, что мы в Библии что-то читаем, и оно непонятно. Я столько раз сталкивался, так непонятно, в голове не укладывается, я так брал, так, ну ладно. Мякоть жуем, косточку выплюнем, да, как говорят. Прошел мимо. И был один стих, я уже просто не помню какой, который я просто взял для себя и принял. Я говорю, ладно, раз Бог так говорит, пусть оно так и будет. По-моему, вообще на левую тему. То, что про таланты, то, что притча о талантах, да? Что Богу важен результат. Богу важен результат. Там притча говорит о том, что ты можешь как угодно там управлять домом, если ты плохо управляешь, плохой результат, дело жизни твоей. Если ты не спрятал, ладно, но если ты ничего не заработал, это важно, чтобы польза была. Да, такое. И для меня это было непонятно сперва, потом я таки это принял, и знаете, все поменялось. Я понял, что в семье важен результат, в работе важен результат, везде важен результат. И надо искать что-то, что будет давать этот результат. И у меня все поменялось. Какое-то откровение было такое, вообще там про служение, что важен результат. Но я никак не мог его понять, почему важен результат. Столько раз мне говорили, не важно, там приходит, там не приходит на служение, ты должен служить. Не важно, там тот или тот, и ты должен, ты Бог услышит, увидит. Да, Бог увидит. Но если ты жизнь твою выкинешь зря и не принесешь плода Богу, Бог оценит, что ты был верен. Но пользы-то не будет. Да? Такое откровение. Все поменялось в жизни. Знаете, как говорят, ну я молюсь за свою семью. Ну здорово, но результата нет. Надо искать, может что-то можно сделать. Нет, ну по поводу людей, да. По поводу людей, я не могу сделать свой выбор все равно. Все равно ты можешь хоть, не знаю, замолись, запастись, что угодно, сделай супер святой. Иисуса распяли люди, несмотря на то, кем он был. Ну, не, ну, может, не будет, что у тебя показывает. Ну, может, не будет. Но это не значит, что ты должен просто сидеть, сложа руки. Это значит, что ты должен искать способ этот результат найти. Должен быть способ все изменить в твоей жизни. Если ты видишь, что может быть лучше, ну, есть способ, надо искать его у Бога. Надо искать, надо по-другому смотреть на Библию. Надо искать здесь, вот на ту ситуацию. Что здесь говорится про твою ситуацию? Что я могу? Новое что-то. Новое. Не просто читаешь, потому что это надо. Новое надо искать. Настолько это меняет жизнь. Просто искать что-то новое. Хорошие отношения. Что еще можно делать? Это последний хороший пункт такой интересный. Когда ты делаешь какое-то доброе дело, попробуй представить, что Бог делает это тоже. И сколько делаешь что ты, сколько раз делает Он. Или наоборот. Знаете, есть Езекииль, да? Еремия. Еремия, сейчас я скажу. 22, по-моему, глава. Сейчас я найду. Еремия, 22 глава. Там Бог обличает через Еремию царя. Вот, 15 стих. Думаешь ли ты быть царем, потому что заключил себя в кедр? Да? Ты думаешь, что ты крутой царь, если ты построил крутой особняк? Бог спрашивает царя. Отец твой ел и пил, но и производил суд и правду, и потому ему было хорошо. Он разбирал дело бедного и нищего, потому что ему хорошо. И потому ему хорошо было. Он был хорошим царем, и Бог его благословил, потому что он творил милость и суд. И дальше уникальная фраза, просто уникальная. «Не это ли значит знать меня, говорит Господь?» Господь говорит, если бы ты знал, кто я, если бы ты понимал, как я правлю над вселенной,